будешь дань привозить. Так тоньше. Свой собирает, баскаки лишний раз не станут у русутов наездом раздражать. А ну-ка, покорность проверю. «Тебя, мой верный конясь», — сказал узбек тихо, обращаясь к Ивану Даниловичу. Впервые назвал его князем. «Наделяю силою великого неба», — он торжественно помолчал. «Лучшие мои темники, Туралык и Сюга, с тобой пойдут. 50 тысяч всадников. Непокорных усмирят, ярлык получишь. Станешь моими очами и руками в русутских улусах». Подумал, воинам на дорогу пищу не дам. А цифре собаки плохая охота. «Туралык, Сюга!» — позвал он. Два поджарых с одинаковыми рысьими глазами темника выросли перед ханом. «Землю Тверскую предать огню и мечу!» — приказал узбек. Темники склонили голову. «Кто приказу узбека не покоряется, тот человек виновен, умрет!» Закончил хан с расстановкой и сел. На мгновение перед глазами Ивана Даниловича возникла пылающая Тверь. Откуда-то из темноты вдруг надвинулось лицо Симеона. Он смотрел осуждающе, с недоумением. От его глаз нельзя было уйти. Первым безотчетным порывом князя было выпрямиться во весь рост, гордо, с испепеляющей ненавистью бросить в лицо хану. «Врешь! Не истребить тебе проклятой русской земли! Лучше погибнуть, чем унижаться, стать слугой шакала! Лучше, как Михаил Черниговский!» «А потом? А потом? Что это даст? Святого убиенного Ивана? Разоренную Москву?» Огромным усилием воли Иван Данилович подавил себе порыв, опомнился. Лицо его покрыло бледность. Хан успел заметить это, но в тот же миг выражение лица Калиты изменилось, стало смиренным. Он покорно склонил голову, мысленно прошептал, обращаясь к Симеону: «Ничего не поделаешь, надо, сынок, надо руками узбека расправиться с тверскими раздорниками». Хан узбек качнул головой. Снова прислужники стали разносить влагу, халву, дыни на золотых блюдах. Перед московским князем поставили фрукты в китайской вазе. На синем фарфоре скакал, пригнувшись, всадник, развивалась конская грива. Злее зла честь татарская, а приходится ее принимать, улыбаться и благодарить. К хану подошел киндяк, тихо сказал: «Голову ослушнику отрубили». На застывшем лице узбека не дрогнул ни один мускул. Заиграла музыка. Маленький сморщенный татарин, покачиваясь, затянул однообразную, как пески пустыни, песню. Когда все опьянели, Иван Данилович вышел из шатра. Как раненый зверь заметался на узком пространстве у входа. Нестерпимо, будто когтями разрывало сердце. Руками, своими руками задушил бы узбека и его прихвостней, рвал бы их на куски. Ох, тяжка, как тяжка ненавистная покорность! Где взять силы вынести ее? Князь застонал, до крови вонзил ногти в ладони. «Будь мужем, перенеси все это!» Он заставил себя успокоиться, распрямил спину. Рядом, как тень, стоял Бориска. Где-то неподалеку звякнул колоколец верблюда. Пахло песком, политым водой. Тлели огни затухающего костра. Продолжал бубнить татарин в шатре. Иван Данилович поднял лицо к темно-синему чужому небу в холодных звездах. «Сейчас над Москвой тоже звезды светят, только ярче, родней. Москва!» Вот вымолвил это слово, и горячая волна заливает сердце. Сколько ночей бессонных провел в заботах о ней. Но поднимается она, поднимается, грудь все шире, плечи расправляет. Далеко-далеко начинался первыми молочными полосами рассвет. Возвращение в Москву. В южной заметной зимой прошли всадники узбека по Тверскому княжеству, огнем и мечом сокрушая все на своем пути.